Ладно, мы тут с Даней немножко погрустили, вот, поэтому сейчас будем веселить вас, значит, приветствуем вас на оборотной стороне Ципсы и Друзья, всем всем привет. всего хорошего. Сегодня вот до этого у нас были грустные Ципсы, теперь все, короче, перечеркиваем, из чистого листа у нас теперь веселый. Так, я что-то не знаю. Да, Нет, ну... за то, что там окно светит. Я из солнечного Донецка передаю привет. Но такие условия у нас, к сожалению. Студий нет. Студий нет. Не, ну Для... наоборот, хорошо, вот человек из народа, пожалуйста, вот нету, как у меня, черного фона, а вот просто... То есть нету, как у тебя, по-богатому черного Не, ну фона. я специально хотел сделать так все, как бы, типа, как будто я профессионально этой деятельностью занимаюсь, как будто я умный, у меня там профессиональная программа, а на самом деле все как всегда. Да. Вот, хорошо. Что будем обсуждать? Слушай, Ну, ну, вчера прошла инаугурация Трампа, да? да, все, давай обсудим Зигу этого, как его, блин, Илона Маска. Илона Маска, да. Как тебе вообще, как тебе это? Слушай, Что ну... это было? Вот как вот, ты можешь как специалист, как профессионал в информационной вот движухе расшифровать это? Что это? Сейчас многие меня забросают конями. Да мы уже привыкли, уже можешь не говорить, просто пусть бросают. Да, вот мое впечатление, когда я это увидел, это не было сделано специально. То есть Маск, он, судя по всему, да, что есть в открытых источниках, он очень эмоциональный человек. Он реально жесткий фанат Трампа. Очень жесткий. Он реально при инаугурации был на эмоциях. Это видно, когда он и сидел там в зале, короче, да, и так далее. И в данном случае... Если вот мое впечатление, да, вот если убрать эти стереотипы, вот представим просто, что вот вы никогда в жизни не видели Зигу. И тут увидели этот жест Илона Маска. Что, ну, ваше впечатление? Вот я постарался посмотреть на это без стереотипов, и это была не Зига. То есть он, во-первых, там, ну да, там вот ладонью вот так, то есть он показал на сердце и как будто его кинул, то есть я вам дарю свое сердце, вот в таком, то есть там, ну, видно, что он показал и типа в зал кинул, как бы, то есть это, я тебя не слышу, братуха, у тебя дар речи пропал. Я говорю, сейчас скажут, что тебе заплатил Илон Маск. Слушай, вот я как вижу, да, вот есть Слушай, два. те, кто это говорят, пусть выйдут на него и предложат ему заплатить. Слушай, мне вот я вот даже если ты говоришь да, что он так перерадовался, Я свое и мнение скажу. его руки, они руки и ноги начали жить отдельно от головы, он начал просто вот что-то делать и Ну, смотри, это мое субъективное мнение. Я не разбираюсь в зигах, в Нет, смотри, я просто что хотел сказать. классификации ЗИГ, Вот я хотел сейчас и классифицировать так Зигу, далее. да. Просто, ну, может быть такое, что человек так обрадовался и начал просто там что-то, там Я сейчас еще раз Америка. пересмотрю это видео просто. Да, и может быть такое, да, может, да. Но он автоматически кинул то, что кинул, да. И здесь получается два варианта. Либо он кинул прям конкретную Зигу, да, что мы можем понять, что так как он все-таки из Африки, да, и там, значит, там белое население, оно, возможно, как-то чувствовало себя особым по сравнению с темнокожими и так далее. Может быть, там все что угодно у него в голове. Вот. Тут надо понять, вот он зиганул или он же кинул вот арийское, значит, как итальянцы, да, до этого были римляне, да, вот они кидали от сердца, как ты сказал, к солнцу, приветствуя Цезаря. Вот нам теперь надо понять, что он сделал. Он поприветствовал своего Цезаря, Дональда Трампа, или он все-таки вспомнил, что он из Африки белый человек и все-таки зиганул. Вот здесь вот интересный момент очень. Слушай, ну вот сейчас у меня на авто повторит постоянно, но как бы Понимаешь? Да. Сейчас. Ну, опять, то есть тут он, когда положил руку, да, он так как будто прогнулся, и потом так именно демонстративно с жестом он как кинул, как толкнул, то есть как бы, да, толкнул, короче. Да, там есть уже в сети мемы есть «От сердца к Марсу». Новая Зига. Просто, не, ну, конечно, проще всего, всегда в информационке 100% вариант, как меня поправляли, ты не популярный, ты типа известный. То есть популярность это немного другое, это когда типа... Если бы ты был бы Киркоровым, ты был бы популярным. Ты влияешь, известность, да, то есть ты популярный, потому что ты нравишься людям и являешься авторитетом для людей, да, а известные, которые просто о тебе знают, но могут просто думать, что ты просто известный долбоеб, короче. Ну, и потом меня поправили в комментариях, типа, когда я там сказал, что там популярность напрягает иногда, это не популярность, это известность, короче. Типа, ты, ты не популярный, просто известный и такое. Ну, короче, похер. Так вот, в информационке, друзья, всегда, если ты хочешь там быть популярным, чтобы все, чтобы нравиться толпе, как бы, да, и так далее, то, что для толпы понятно и легко переваримо, ты просто то же самое как бы с трибуны кидаешь или с экрана монитора, да, вот то мнение, которое поддержит толпа. О, да, там, да, блин, понимаешь? Вот. А когда ты говоришь что-то другое, то есть, и толпа такая думает, это в смысле, ты что, типа, самые умные, это мы ошибаемся, мы не можем ошибаться. Да я не могу ошибаться, ты что, типа, выскочка, не надо там ничего это. Вот так и только так. Вот мы все, нас больше, все. Потом в данном случае, конечно, проще сказать, все, Маск кинул Зигу, при этом можно кучу теорий строить, это был знак, там, конспирологических, это был знак, там, как бы, белая раса снова в деле, короче. Ну, вот такое, да? И мы бы сейчас офигенно крутой и веселый записали как бы видосик. Но я не стремлюсь за популярностью, чтобы меня там одобрили мое мнение и так далее. Но вот мое личное мнение, что это был жест, как бы вот он прогнулся, как будто, да, вот он за сердце схватился. И как будто и он так толкнул, как бы. То есть видно, то есть если посмотреть это видео внимательно, вот просто на жестик, как это все, вот тело его двигалось в этот момент, да. Если бы он просто так, знаешь, так, грудь колесом и так, понятно, классика, да, как бы вот это все. И, друзья, мы это все осуждаем. Вот эти все движухи, это все неправильно. Да, вот это все, мы зигодрочерство все это осуждаем. Да, но в данном случае, как бы в данном случае, я думаю, что это просто на эмоциях был жест, что причем там под овации публики, да, что я дарю вам свое сердце. Кому? К Трампу. Я просто не знаю, кто напротив него был. Просто толпа, значит, толпе, да, вы нас поддерживаете, вы там адекватная часть нашего общества. Там. Или Трамп сидит напротив, и он типа Трампу дарит сердце, потому что, надо понимать, у Маска там какая-то личная проблема есть с вот этими всякими гендерными трансформациями. У него вроде как сын захотел стать... Петух. Девочка или дочь мальчиком, ну что-то такое. Нет, у него сын петух, да. Так, ну, и короче, говорит. Да. Вот, поэтому... Поменял пол, по-моему, сын поменял пол. И он эту движуху очень сильно ненавидит, короче. Да, для него это, и когда Трамп заявляет, что только два гендера, мужчина и женщина, это для Маска это лично. Это не просто ты понимаешь, что это адекватно, это правильно. Для тебя это еще личное, потому что у тебя в твоей семье личная трагедия с этим была связана. И вот эти все эмоции, да, переполняющие человека, они могли выразиться вот что-то, то есть вот просто такого плана. Ну почему он не вот так показал там, вот типа, ну вот так там что-то. То есть вот, я дарю вам, то есть это семиизвержение? Типа, нет, да? Типа, писюн обратно не пришить, там, вот сын нет, пострадал, но я вас спасу. Почему он меня стигует? Преданности, то есть сердце он показал. Я дарю вам свое сердце. Я так думаю, друзья, я так думаю. Ну, мне так показалось, потому что вот эти эмоции, он так это именно так резко, так эмоционально это все делал. Поэтому я уверен, что здесь искать как бы какой-то тайный смысл, что все там. Арийское братство по всему миру. Да, вот это все, короче. Вернулись. Я думаю, что нет. Я думаю, здесь просто он дарил сердце. Просто кто перед ним был, толпа или Трамп? Вот в чем вопрос. Посмотреть, как бы понять бы, кто напротив был. Но я думаю, учитывая, что глаза его не были сконцентрированы вниз, да, но если бы Трамп был, он бы сидел на стульчике, условно говоря, да, трибуна выше и так. Он бы вниз смотрел. Вот, а так он это, ну, вверх, то есть толпа, зал, короче, да, там вот люди сидят везде. Поэтому я думаю, что здесь вот речь шла именно об этом. Ну, в любом случае, я думаю, что мы дождемся, когда он в Твиттере или в этом, в Иксе, сам это расскажет, и будет понятно, кто как бы прав. Ну, вот. Ну, я думаю, пока будем считать его римлянином. Да, Маск давай это так. Маск. Давай Маск так. Это Маск. Не рийцам, а римлянином. Просто. К сожалению, это наш враг, к сожалению. Нет, да не то, помню. Что враг, ладно, это я имею в виду, что мы пока его не в лагерь, значит, зигадрочеров не переносим, пока он у нас римлянин, пускай будет. От сердца к солнцу, без вот этих... Пусть, ладно, все, Маск... Поприветствовал Цезаря, хорошо. Я думаю, что все-таки это был, он отдает свое сердце, да, вот толпе, как бы, то есть он... полностью отдает себя вот именно толпе. То есть это вот такой его был в тот момент эмоциональный символический жест. Вот чисто. У меня есть какая-то... Слушай, мы это движение только одно Маска обсуждаем очень долго, братишка. Ну, подожди, ну, надо было обсудить, потому что оно как бы, ну, оно выглядит специфически. Да. Вот. Но, в принципе, у меня есть гифка, которую я в комментариях иногда использую, там тоже, значит, римский легионер из какого-то сериала, он тоже вот приветствует, значит, Цезаря таким способом, да. Но надо было разобраться. Вот он больше к римской идеологии какой-то, да, и приветствует все-таки своего нового президента, своего Цезаря. У нас же тоже было такое, что, да, когда Путин делает какие-то такие заявления, которые там нравятся обществу, которые там мы даже вот в телеграм-каналах там приветствуем, да. Мы, кстати, начали с Владленом эту тему первой, там, да, значит, когда он сделал заявления какие-то по СВО, мы выкладывали именно, есть такая фотография известная, что там как типа сравнение пол статуи лицо Путина и пол статуи, значит, лицо Цезаря, да, и оно, значит, похоже, ну, так похоже, да, и мы вот выкладывали эти фотографии, писали «Аве Цезарь», да, и сейчас эти многие там и в комментариях, и некоторые телеграм-каналы тоже используют, значит, вот это приветствие «Аве Цезарь», ну, если это вот было что-то такое, да, вот как у нас там, да, мы там вот Аве Цезарь, да, Путин, например, если он там Аве Цезарь и, значит, отдал такой вот знак, значит, уважения своему избранному президенту, да, это одно. Но если он, конечно, зигует, это немножко странно. Слушай, я вот честно, мы же часто судим по себе, да, то есть для нас вот этот момент... там фашизм, зига и так далее, в нашем обществе оно с ранних лет, благодаря 9 мая, Дню Победы, советским фильмам про нацистов, вот это все. То есть мы как бы мгновенно, у нас сразу ассоциация. Да? А теперь представь человека, который в принципе видел, ну слышал о зигах мельком где-то в интернете или в фильме и так далее. А не вот так, что там 9 мая, День Победы. То... Нет, братан, нет, ты тут не прав. Он очень хорошо разбирается в истории. Он, значит, когда наш якут Андрей, значит, в рукопашной схватке убил своего, значит, оппонента, да, он делал отсылку там к ножу с Первой мировой войны. Да, то есть он, так как он имеет деньги, он, возможно, мы же не знаем, может, у него вообще есть какая-то коллекция странная, в которую он переодевается и в кожаной фуражке ходит по дому голый и зигует. Там. Мы же не знаем этого, понимаешь? Я сейчас о том. Это я знание. Думаю, что он в истории разбирается. Я не говорю, что он не знает про существование зиги и ее значение. Нет. Я тебе говорю о том, что в его жизни... эта тематика его вряд ли окружала так, как, к примеру, нас, да, вот наши фильмы, тема победы и так далее. Ты всегда вот это у нас как бы часть ну, традиции, то есть мы победили нацизм, нацизм выглядел вот так, да, сейчас у нас война с нацизмом там и так далее. То есть мы это все, то есть он каким бы образованным ни был, его это не окружало так часто, поэтому... в данном случае ассоциация у нас мгновенно. То есть у него, если бы, допустим, наш человек, к примеру, да, из нашего информационного поля, у него были такие эмоции, то он бы вряд ли бы таким жестом сделал. То есть у него вот на этот жест там какая-то блокировка была бы, понимаешь? Вот. А у него, поскольку он знает об этом, да, но у него в голове там, ну, это просто как информация хранится где-то там в отдаленной части памяти, как бы. Вот, поэтому он допустил этот жест, как бы. Вот и все. Я вот к этому, я просто к тому, что если посмотреть внимательно, как он это делает, то есть он акцентированно, как будто вот он прогибает грудь, то есть он не как эти все там, да, стойка смирно, грудь вперед, как бы, и вот эту херню, короче, делали нацисты, как бы, да, а тут наоборот, он как будто вырвал свое сердце, то есть он акцентированно себе ударил, как игра в крокодила, покажи, как ты вырываешь свое сердце и кидаешь толпе, короче, да, вот, то есть он прогнул грудь, как бы, вовнутрь, вот, и толкнул, то есть он как будто вырвал и толкнул, как бы, сердце, то есть вот эти моменты, понимаешь, поэтому тут, как бы, если вот посмотреть, вот, убрать все стереотипы и просто попытаться понять, вот, потому что я говорю, версия принять, что Маск зиганул, она самая ходовая, самая удобно перевариваемая для аудитории. И вот сейчас можно было бы об этом нормально поприкалываться, порассказывать, какие-то теории построить, конспирологии и так далее. Но в данном случае, если постараться разобраться искренне, вот мое мнение как бы такое. Ну, это не, ну, это похоже, понятно. Ну, конечно, это похоже на Зигу, да. Вот, но он вкладывал в это другой смысл. Вот как-то так. Ну, подождем, что он там напишет. Но я, честно говоря, я надеюсь, что он все-таки римлянин. Вот. Но я не удивлюсь, что так как у него есть возможность, а богатые люди... Нет, обычно, когда, значит, у богатых людей есть возможность финансовая, да, многие из них становятся коллекционерами. А в Америке там очень большие коллекции вот всех вот этих вот, всей этой атрибутики Второй мировой войны, да, Великой Отечественной войны. И я вот честно не удивлюсь, что так может получиться, что, значит, Илон Маск, значит, собирает какую-то коллекцию, значит, и так слегка, значит, является рейхадрочером. Может быть такой. Почему? Потому что вот у меня бы, если бы я радовался, вылетела бы какая-то вот такая бы... Подожди, значит, вот сейчас я про это самое вбил, короче, в поисковик, что Маск прокомментировал Зигу, и вот на Лента.ру вылезло 54 прочтения только недавно. Маск оправдался за Зигу после инаугурации Трампа. Понятно. Просто если не оправдаться, то очень много людей, которые их предки пострадали от вот этих ребят, да, и, конечно же, твой бизнес может немножко от этого страдануть, да, там, те люди, которые имеют возможность покупать, допустим, Теслы, они могут отказаться от них принципиально, потому что есть люди, которые вот принципиально придерживаются каких-то позиций, поэтому, конечно, это может навредить бизнесу, и, конечно, он обязан сейчас сказать, что он римлянин, итальянец. Не, он, короче, вот тут цитирует Лента.ру, честно говоря, им, имея в виду демократов, нужны более эффективные грязные приемы. Их обвинения в духе «вы все гитлеры» уже сильно надоели. И все. Ну, в принципе, не оправдался особо. То есть, ну, да, он, короче, без разбора просто... Вот. Ну, в целом, то есть, ну, в целом, как бы он просто сказал, что это не Зига, вот, типа, несите херню, вот, просто, ну, не попытался объяснить, как бы, что имелось в виду. Я думаю, что это вылезет информация, где-то в интервью его спросят, или еще что-то, и мы рано или поздно узнаем, что имелось в виду. Просто сейчас, видимо, он, как бы, к этому так отнесся, вы что, дебилы, типа. Вот. Ну, посмотрим. Или продумать надо хорошо. Не, братан, там как раз вот возможности Маска и кучу его советников, аналитиков и так далее, там бы это продумали за 10 минут. Да может там тоже писюны, откуда ты знаешь. Ты думаешь, что если у нас писюны, у них нет, что ли? Братан, тогда бы он снизу, вообще снизу поднимал. Да, потому что, ну... Какие-нибудь джаполизы тоже там есть, наверное. А, ну, что у нас... Он сам не глупый парень, он бы это все очень быстро бы... Да, ты видишь как? Но оно как показывает, да? Ты можешь быть гением в одном, но в другом ты можешь быть полным дебилом, да? И вот здесь у Маска есть какой-то сумасшедший гений, который, ну, просто человек взял и создал такую машину, да, огромную компанию, там, многомиллиардную, да, вот там у некоторых стран, бюджеты стран меньше, чем его личное состояние, да, ну вот видишь, у него руки как-то живут своей какой-то жизнью непонятной, вот, ну ладно, мы долго обсуждали, это, конечно, было забавно, надеюсь, нас не накажут за обсуждение этих всяких взмахов рук, вот, мы осуждаем, да. Ну, о том и речь. Так, ну что, на сегодня все? Да. Ну тогда, друзья, всем всего хорошего, берегите себя и своих близких, и до завтра. Всем всего хорошего, до завтра.